Я уже не помню всего. А потом выяснилось, что они об этом просто ничего не знали. Все это выдумал начальник. Подумай, какой мерзавец! Но зато и ему попало!» Мышка вдруг звонко рассмеялась. Но Динка тревожно спросила. «А наркоз как же?» «Да не только наркоз появился. Этот наглец еще полчаса извинялся передо мной и уверял, что я его не так поняла. Вот с какими типами приходится работать», — глубоко вздохнув, добавила мышка. «Подожди», — перебила ее Динка. «Значит, все-таки эти офицеры тоже возмутились?» Мышка пожала плечами и усмехнулась. «Кто-то, может, и возмутился, а кто-то просто из самолюбия. Одним словом, взгрели они этого прохвоста здорово. Вызвали в палату. Я, конечно, не была при этом, но Иван Никодимыч был. А что ж ты думаешь? В этой палате как раз собран весь цвет высшего общества. Тут такие козыри, как сын генерала, двоюродный брат министра, два чистокровных князька. Значит, сам начальник госпиталя их боится? Конечно, он перед ними заискивает. И сейчас по всему госпиталю разносит слух, что вот, мол, господа офицеры пожертвовали ради своих солдат наркозом. А солдаты откуда-то все знают. Если бы, говорят, не сестричка, так резали бы нас, как скотину», — усмехается мышка. Динка крепко обнимает сестру. «Ты действительно закалилась, мышечка, а я бы только ревела, ругалась и бегала с револьвером. Все это еще детство, Динка. Вот ты хочешь мстить какому-то кулаку матюшкину. Я понимаю, что у тебя в сердце делается. Но нельзя думать об одном человеке, когда кругом сотни, тысячи гибнут на войне, на каторге, в тюрьмах. Ты помнишь, как на золотых приисках были расстреляны безоружные рабочие? А сколько сейчас политических в тюрьме? Вокруг, Динка, гибнут лучшие люди. Идет такая борьба, Динка. Вот для чего нужно копить силы и ненависть, а не терять их на какого-то кулака матюшкина», — горячо убеждает мышка. Но Динка вместо ответа тихо спрашивает. «Ты не знаешь, когда приедет Леня?» «Нет, но я думаю, уже скоро. А ты соскучилась по нем?» — с улыбкой спрашивает мышка. «Нет, мне некогда скучать. Я никогда не скучаю, а просто чувствую пустоту вот здесь». Динка прижимает руку к сердцу и серьезно смотрит на сестру. «Мне кажется, если бы Леня уехал на целый месяц или на два, я бы тихонько скончалась. Просто скончалась и все». «Вот видишь, Динка, а почему же ты никогда не веришь, что мне так же не хватает Васи?» — с упреком говорит мышка. «Нет, я верю, что тебе его не хватает. Но ведь это не любовь. Я хочу сказать, не настоящая. Ведь ты же сама говорила, мышка, что любовь — это чудо. И стихи об этом написаны, и книги. А где же это чудо у нас?» «Какое чудо? Что я тебе говорила, что ты читаешь, Дина?» — удивляется мышка. «Ну, что я читаю? Твоего любимого Блока, Ахматову. Мало ли что еще. Так при чем это?» — насмешливо спрашивает Динка. «А при том, что с тобой очень трудно разговаривать, и вообще нет времени разбирать сейчас все твои фантазии. Ну уж недаром Вася говорил, что у нас вечная говорильня», — раздраженно бросает мышка. «Вася – человек дела, и он действительно прав, что нельзя тратить время на бесполезную болтовню». «Ну и не трать, а Вася твой дуботол», — равнодушно бросает Динка. «Неблагодарная ты», — с горечью говорит мышка. «Разве мало Вася сделал для всех нас, для Лени?» «Ну и что, что сделал? Так за это я должна отдать ему сестру? А я уж вижу, к чему дело клонится. Подумаешь, какое чудо! Вася, чудо-юдо!» — неожиданно хохочет Динка. За дверью на ее смех восторженным визгом отвечают собаки. Динка, не глядя на обиженную сестру, мчится к двери и, присев на пороге, обнимает мохнатые морды заждавшихся ее собак. «Собакевны мои, дружоченьки! Прима, прима!» — кричит она, вскакивая. Из густых зарослей орешника доносится тихое ржание, и стреножная прима скачет на зов хозяйки.